Наступил уже вечер, и когда он проходил по цветущему саду мимо женской половины, сильная рука ударила его по плечу. Он обернулся и увидел перед собой улыбающееся лицо Юсуфа, старшего евнуха гарема. «Туда, господин!» — кивнул Юсуф в сторону маленькой пагоды в китайском стиле, расположенной в дальнем уголке сада. «Она ждет тебя. Но только торопись, потому что через 5 минут я должен отвезти ее обратно». «Ах ты, черный и безобразный сводник!» — простонал Пьетро. Юсуф рассмеялся. «Нет, господин, — сказал он, — она только хочет сказать тебе несколько слов». Пьетро перешагнул порог пагоды. Здесь было темно и пахло мускусом, амброй и фиалками. Эти запахи обволокли его. Ее мягкий рот впился в его губы. «Пьетро! — прошептала она, и голос ее дрогнул. — Тебе грозит опасность, страшная опасность, о, любовь моя! А я... Боже, помоги мне! Я не знаю, что это за опасность». «Откуда ты про нее знаешь?» — спросил Пьетро. «Зубейда, любимица Харуна, сказала мне. Она насмехалась надо мной и сказала, что вот теперь, наконец, ее господин избавится от тебя. Кроме этого, я ничего не знаю. Но ты, мой господин, мой сладкий, будь осторожен». «Я буду осторожен, Зенобия. Я тоже слышал об этом. Я знаю так же мало, как и ты, но понимаю, что они хотят поручить мне какое-то опасное дело. Сегодня вечером они намерены сказать мне. Но я перехитрю их, потому что Иисус сильнее их пророка». «Иногда, любовь моя, — прошептала Зенобия, — я начинаю сомневаться». «Не сомневайся, — сказал Пьетро и поцеловал ее. — Спи спокойно, моя любимая. Не бойся за меня». «Спи! — воскликнула Зенобия. — Пока я не буду знать, что тебе не грозит опасность, я не смогу заснуть». Когда Пьетро вернулся к себе, Абдулла подхлестнул его любопытство тем, что и ему приказано было явиться на пир вместе с Пьетро. Это что-то означало. Рабы такого низкого ранга, как Абдулла, они присутствовали на пирах своих хозяев. Абдулла одел Пьетро в широкие белые шаровары из тяжелого шелка, украшенного серебряными нитями. Далее следовала короткая куртка, оставляющая грудь голой. С шеи свешивалось тяжелое ожерелье. Поверх наброшена джубба, мантия, спускавшаяся до полу, белая, как и все его одеяние, украшенное жемчужинами. На пальцы Пьетро Абдулла нанизал кольца, повесил на пояс отделанный серебром ятаган и 2 кинжала и отступил, чтобы полюбоваться делом своих рук. «Пройдись, мой господин, — попросил он, — а теперь повернись». Пьетро выполнил его просьбу, хотя и не без труда, потому что его туфли были так богато украшены серебром, что трудно было ходить. «Ай я! — завопил Абдулла. — Сегодня ты выглядишь как принц и сын принцев!» «Спасибо! — улыбнулся Пьетро, увидев, что Абдулла смотрит мимо него в открытую дверь, и лицо его застыло в маске ужаса. Пьетро обернулся. По коридору медленно шел старик. Его сопровождали рабы с факелами в руках. Старик был малого роста и невзрачной внешности. Пьетро повернулся к своему рабу, но Абдулла распростерся на полу, ударяя головой об пол и причитая: «Аллах, спаси нас! О, милостивый, спаси нас!» «Что тебя так напугало, Абдулла?» — спросил Пьетро. «Этот человек», — зашептал Абдулла, — «это старик, никто иной, как...» Он понизил голос настолько, что Пьетро пришлось нагнуться, чтобы расслышать слова. «Как шейх Аль-Джабал». Пьетро посмотрел в спину удалявшегося старика. «Я слышал это имя», — задумчиво сказал он. «Но я не могу припомнить». «Это старик с гор», — шептал Абдулла. «Вождь фидаинов, тех безумных убийц, которые убивают любого, кого он укажет». В памяти Пьетро вспыхнули обрывки того, что он слышал давным-давно и забыл, как пустые сплетни. Отдельные кусочки стали складываться в картину. «Этот твой франк, одетый во франкскую одежду, улыбающийся и красивый», — говорил Харун. И Ахмад заметил, что он знает европейские языки. «А теперь шейх Аль-Джебал, старик с гор, вождь ужасной секты потребителей гашиша, гашишинов, известных всему арабскому миру как безжалостные убийцы». «Без сомнения, Фридрих и Аль-Камил будут пировать вместе. Фридриха охраняют германские и итальянские рыцари. Убийцы, конечно, фидаины, преданные безумные роботы, в которых шейх Аль-Джебал превращает нормальных молодых людей, но каким образом?» Этого Пьетро не знал. Этого не знал никто. Пьетро слышал только, что фидаины, как ходячие мертвецы, они не знают страха. Когда их посылают убивать, они убивают, даже если при этом погибают сами. Они как будто рады умереть. Но как они становятся такими? Каким образом, с помощью какой ужасной алхимии шейх Аль-Джебал крадет их души? От одной мысли обо всем этом Пьетро стало нехорошо. И он понял, какое место занимает в плане Ахмад, один из тех аюбитов эмиров, которые ненавидят Аль-Камила всем сердцем. Во время осады Дамьеты они вынудили его бежать из лагеря в Мансуре. Их ненависть родилась в тот день, когда его брат, бывший султан Дамаска, в 1220 году разрушил стены Иерусалима, превратив его в открытый город. Их ненависть была особенно ядовитой, потому что сам Аль-Камил происходил из аюбитов. Но как бы то ни хотели убить Малика Аль-Камила, а вместе с ним этого франкского пса Фридриха II, оставалась германская и итальянская стража. Ни один обычный убийца не может проникнуть сквозь цепь людей, которые почти не говорят или совсем не говорят по-арабски. Но франк может. Пьетро может, одетый по-европейски, со сбритой бородой, улыбающийся и произносящий приятные слова, в то время как в его безвольной, лишенной разума душе, управляемой издали старым шейхом, живет только стремление убивать. Он любил Фридриха как брата, но не его сердце будет вести его, мозг в его голове не будет его мозгом, рука, которая поразит султана и императора, будет безжалостной и неумолимой, как десница Божия. Одно он знал. Тех, кого избирают быть убийцами, обычно приглашают на пир. Им подают вино, в которое подмешан наркотик. Потом их уносят. Когда они возвращаются, они уже другие. Он смотрел в дверной проем вслед старому шейху. Вино. Отравленное вино. Если я смогу не пить вино, — подумал он, — тогда... «Пойдем», — сказал он Абдуле. В большой зале 200 свечей из амбры превращали ночь в день. Когда появилась молодая чета, их посадили на диван из золота, отделанный сапфирами, а рабы осыпали их тысячи жемчужин, каждая больше голубиного яйца. Другие рабы разносили знатным гостям шарики из мускуса. В каждом таком шарике, когда его раскрывали, находился пергамент, дарственное наимение, на ценного раба, чистокровную кобылу или красивую танцовщицу. Но самым большим чудом из чудес оказалось дерево из золота и серебра, точная копия дерева, принадлежавшего Харуну аль-Рашиду. На его сверкающих, украшенных драгоценными камнями ветвях пели сладкими голосами птички из золота и серебра с рубиновыми глазками. Гостей угощали множеством изысканнейших блюд. Подавали жареных кур, откормленных на молоке и миндале, в винном и медовом соусе, засахаренные печенье, кусочки рыбы, такие маленькие, что гости просто дивились, а прислужившие рабы горделиво объясняли, что это рыбьи язычки, и что каждое блюдо со 150 язычками стоило их хозяину более 1000 дирхам. Подавали всевозможные виды шербетов, подслащенных, пахнущих розами, фиалками, блюда с бананами, тутовицей и апельсинами, обложенными колотым льдом, который скороходы доставляли с гор Сирии и упаковывали в соломенные ящики для перевозки по морю и вверх по Нилу. Пьетро отведал все эти деликатесы, но старался не есть много, чтобы не поддаться сонливости, и отказывался, ссылаясь на запрет религии, от вина, которое разносили перед тем, как появились танцовщицы. Трудно было оставаться на страже, когда тебя обволакивают запахи амбры и алоэ, дымящиеся в курильницах. Но когда Ахмат и другие знатные гости стали обмывать свои бороды розовой водой, Пьетро понял, что теперь начинается серьезное питье, что все запреты Корана против выпивки будут отброшены. Рабы принесли камр, благоухающее вино, после чего вышли рабыни-гречанки с золотыми крестами на шеях, одетые в прозрачнейший шелк, и стали танцевать. Примечание. Описанный в романе «Свадебный пир» почти дословно переписан из книги «Хити. История арабов», страница 94. В действительности такой пир имел место в 825 году при бракосочетании сына калифа Аль-Мамуна и 18-летней Буран, дочери великого визиря. Даже принимая во внимание восточную тенденцию к преувеличению, пир все равно должен был быть великолепным. Конец примечания. После этих танцев Пьетро пригласили к столу шейха Ахмада, который принялся расспрашивать его о подробностях путешествия в Китай. Больше, как понял Пьетро, для развлечения гостей, чем для себя, ибо он уже многое знал о далеком Китае. «Это правда, — спрашивал он, — что там живут люди, у которых головы ниже плеч, глаза смотрят с груди, а рты находятся там, где у всех людей пупок?» «Нет, мой господин, — отвечал Пьетро, — это бабьи сказки. А вот что я действительно видел во время моего путешествия, так это племя людей, настолько лишенных чувства ревности, что они одалживали нашим стражникам и возницам своих жен в то время, пока мы жили там. Это невиданная страна, высоко в горах, где снег лежит круглый год, а холод такой, что наши зубы танцевали не хуже, чем танцовщицы моего господина». В глазах Ахмада мелькнул огонек. «Садись, сын моей души», — сказал он, указывая на подушку у своих ног. «И соври мне, почему ты не воспользовался одолженной тебе женой?» Пьетро громко расхохотался. «Я не вру, мой господин», — сказал он. «И по той причине, что эти тибетские женщины — коротышки и толстухи, с лисами плоскими, как глиняные тарелки, и такого же цвета. И вдобавок, к их уродству, они намазывают свои тела овечьим жиром и никогда не моются, так что пахнут они чудовищно». Гости чуть не поперхнулись от смеха. «Еще!» — кричали они, вытирая слезы. «Расскажи нам еще!» «В этих горах, — продолжал Пьетро, — есть верблюды с двумя горбами вместо одного и с такой густой шерстью, как ни у одной овцы. Я хотел привезти одного с собой для зверинца моего господина, но он сдох от жары во время путешествия. Леопарды в этих снегах белые, что помогает им прятаться, ибо таким образом Аллах благословил свои создания. На них нет ни единой темной точки. Мои туркмены убили нескольких таких леопардов, их шкуры выделали и сделали из них ковер для моего господина». Пьетро продолжал рассказы, описывая во всех подробностях свое путешествие. Он поведал им о странных судах, которые видел в Китае, с большими парусами из бумаги, с драконами, нарисованными на носу корабля. Он рассказал о больших трубках, которые есть у китайцев. В них насыпают черный порошок, и когда его поджигают, он говорит голосом, подобным грому, и из трубки вылетают камни и летят на большое расстояние. Рассказал и о том, что все его попытки раздобыть этот черный порошок были пресечены. Он долго рассказывал о резьбе по слоновой кости и изделии из нефрита, о благовониях, лекарствах и магии, описал огромные луки монголов, диких всадников, обитающих в степях, и сказал, что был очень доволен, что сумел достать такой лук с поющими стрелами. Когда он закончил, многие гости стали поздравлять шейха Ахмада с тем, что у него такой старательный и умный раб. Слушая их, Аль-Муктафи разволновался. Он очень дорожил Пьетро, и тот действительно был ему весьма полезен. Но на другой чаше весов лежала его ненависть к Аль-Камилу и категорическое неприятие договора, который должен быть заключен завтра между Фридрихом и Калифом. Ненависть победила, но она не могла затмить его сожаление о том, что он должен сделать. «Ты хорошо рассказал, сын мой», — сказал шейх Ахмад. «Я хочу наградить тебя. Скажи мне, что желает твое сердце?» Пьетро посмотрел на него. «Если он хочет проявить смелость, то сейчас самое время». «Единственное», — спокойно сказал он, — «чтобы мой господин рассказал мне то, что он может, о высадке франков». Все гости, сидевшие достаточно близко, чтобы слышать его слова, обернулись посмотреть на шейха Абу-Бекра Ахмада Аль-Муктафи. Тот глядел на Пьетро так долго, что озерцо молчания, возникшее между ними, расширилось и втянуло в себя всех остальных гостей. Разговоры стихли. «Отец, не надо!» — раздался голос Харуна. Ахмад медленно улыбнулся. «Почему нет, сын мой?» — спокойно ответил он. «Думаешь, он что-нибудь вспомнит после сегодняшней ночи?» Пьетро понимал, что Харун совершенно определенно подумал сейчас о вине, в которой подмешан наркотик, о старом шейхе, о том, что тот творит, чтобы украсть у человека его душу. Харун откинул голову и громко рассмеялся. «Ты прав, отец», — сказал он. «Я расскажу тебе, Пьетро», — начал Ахмад, «потому что ты попросил это в качестве своей награды. Но я буду говорить еще и потому, что все здесь хотят услышать эту историю. Франки высадились малыми силами, недостаточными для того, чтобы создать укрепление, не говоря уже о том, чтобы взять Иерусалим. Они разбили лагерь около Акры и отправили послов к нашему султану. В ответ султан послал им подарки и эмира Фахруддина вести с ними переговоры. Фахруддин — великий и ученый человек, но он слишком легко поддается убеждению. Похоже, что он вернулся к султану в восторге от франкского императора Фридриха, который, как и ты, Пьетро, не нуждается в переводчике и говорит на языке сыновей Аллаха свободно и без ошибок. Фахруддина поразило знание Фридрихом нашей науки, острота ума и большое сердце франка. Если бы Фахруддин более внимательно рассмотрел дело, он заметил бы хитрость этого сына шайтана. Ибо император Фридрих использовал слабость своих сил в качестве аргумента, клянясь, что прибыл сюда для того, чтобы мирно разрешить противоречия между нашими народами, и привел с собой чисто символическую военную силу в доказательство серьезности своих намерений. Но Фахруддин не располагает той информацией, какую имею я. Он не знает, что лишь большие трудности не дали возможности франкам привести сюда больше людей, иначе этот добрый, но несерьезный мир понял бы, что переговоры имеют целью потянуть время, пока из франкских земель не прибудет пополнение. «А что это были за трудности, мой господин?» — спросил Пьетро. «Главное, это наш калиф, как вы его называете. Я имею в виду того странного сановника, возглавляющего вашу назарейскую веру. Потому что, согласно моей информации, во франкских землях султан не является калифом. У вас они существуют отдельно, светская власть и религиозная». «Это правда», — отозвался Пьетро. «Нашего калифа зовут папой, а нашего султана — императором. Это две разные власти, из-за чего возникают острые конфликты. Похоже, ваш папа ненавидит вашего императора всеми силами души. Он направил своих послов к султану, убеждая его не заключать договор с Фридрихом. Более того, он прислал артиста, в точности копирующего императора, чтобы Аль-Камилу было легче опознать императора и захватить его в плен. Наш султан не испытывает отвращения к предательству, поскольку он имеет с ним дело всю свою жизнь. Но он очень благочестив и старательно блюдет заповедь пророка, запрещающую делать изображения животных или людей. Со своими могучими армиями султан Аль-Камил может в один день сокрушить слабенькое войско вашего императора. Но Фахруддин возбудил в султане восхищение и любопытство по отношению к вашему императору. Кроме того, множество людей, я могу об этом свободно говорить, поскольку на этот свадебный пир приглашены только те, кто разделяет мои убеждения, которые хуже смерти ненавидят эту ветвь нашего рода, предававшую нас множество раз, в результате чего сегодня наш священный город Иерусалим священный для нас, ибо отсюда пророк вознесся на небо, лежит беззащитный перед любым сильным и решительным врагом. Малик Аль-Камил знает об этой ненависти. Поэтому он склонен использовать эти детские сказки Фахруддина, чтобы оправдать самое большое предательство, какое когда-либо позорило султана. Пьетро понимал, что Ахмад говорит все это уже не ему, а всем собравшимся. Глаза Ахмада сверкали, голос гремел. Он совершенно забыл о Пьетро. «Завтра», — выкрикивал Ахмад, — «он заключит договор, по которому наш священный город будет почти целиком отдан этому франкскому псу, у которого нет сил взять его с помощью оружия». Зала взорвалась криками. Мужчины встали, потрясая кулаками. Ахмат широко простер руки. «Тихо, собратья!» — произнес он. «Это дело будет решено навсегда. Доверьтесь мне. А сейчас не забывайте, что это свадебный пир. Ешьте, пейте и веселитесь. У вас нет причин бояться. Аллах направляет нас, и его дети обладают и умом, и силой, чтобы расправиться с предателями».